Глава вторая. В полдень нас почти одновременно нагнали две толпы моих поклонников. А вот какой популярностью я пользовался в томах, кто мог бы подумать. Первая толпа была не очень представительной и состояла из одного Барби, как уже говорилось, бывшего гладиатора. Он ехал верхом на копытном существе, которое только из большого уважения к наезднику можно было назвать лошадью, ибо норовом и статью, а воплощало оно помесь лошака, анагра и азиатской гиены. Звалось существо Золотцем. «Ты с ума сошел! Куда тебя понесло, друг Назон?» — завопил Барби. «Я шествую в Макуну, друг. Если же тебе интересно, как именно я шествую, я отвечу, как Гектор на бой с Ахиллом». «В своей жизни я знал двух Ахиллов. Одного на Капуанской арене проткнули трезубцем, другого я задушил собственными руками. Жуткий мерзавец был, все игральные кости у него были со свинцом, и сам такой, знаешь, как говно». «Великолепно, ну». «Что ну? А ты меня своим Ахиллом закрутил. Я говорю, совсем ума нет у тебя, да? Зачем тебе в деревню?» «Иду биться с сарматами». Пока Барби собирался с мыслями, чтобы спросить, а зачем тебе биться с сарматами, показалась вторая толпа поклонников. Это была куда внушительнее первой. Кинев, главный городской сикофант, то есть доносчик и соглядатый, уполномоченный городскими архонтами опекать ссыльного Назона, и с ним четверо городских стражников. Лошади у них были, конечно, получше Золотца. «Что это мы задумали, уважаемый?» — поинтересовался Кинев в свойственной ему манере все затуманивать, размывать, присваивать себе часть собеседника, превращая его обособленное «я» в фальшиво-интимное «мы». Допускаю, впрочем, что это шло не от подлости Кинефа, как я привык думать, а от изъянов его греческого. «Я?» Лично я задумал дойти до Макуны. Этот человек, я указал на носильщика, нанят мною, чтобы дотащить мое воинское снаряжение. Ну а Барби здесь с тем же, с чем и ты, с вопросами. Кинев подозрительно прищурился. «В Макуну?» «Определенно». «И мы не боимся сарматов». «Я римлянин». «О, да-да! СПКР!» Иронично скривившись, Кинев вскинул руку в воинском приветствии. «Если ты хочешь меня оскорбить, ты можешь», — заметил я. «Но, сочетая эти непонятные для тебя буквы с приветственным жестом легионера, ты оскорбляешь не меня, а Рим, а значит и Цезаря. Последствия могут быть самыми тяжелыми». Кинев, сам состоящий будто из киселя, расплывчатый и неопределенный, больше всего на свете боялся неопределенных угроз. «Мы никого не хотим обидеть, уважаемый», — заверил он. «Но это очень необычная затея для мирного ссыльного — отправляться сейчас на Истр. Наш владыка Котис намерен дать сарматам хороший урок. Там будет жарко. И посторонним...» Я, не смущаясь, перебил сикофанта. «Мне известно о грядущей схватке, и я намерен не только принять посильное участие в подвигах царских когорт, но также запечатлеть их в приличествующих случаю стихах». «Так вот оно в чем дело!» Лицо Барби, который до этого буравил Кинефа грозным своим взором, внезапно просветлело. «Поэт Назон ищет вдохновение. А я думал, ты повредился в рассудке. Впрочем, я и сейчас так думаю. Ну, хоть ясно стало, что к чему. Но тебя же там убьют». «Может быть. Но во сто крат лучше сарматская стрела, чем сластолюбивое нытье Маркиса. И твои гладиаторские байки фразу я достроил про себя». Меж тем сикофант, мысленно взвесив все за и против, принял вполне мудрое решение. В круг его обязанностей, в числе прочего, входил надзор за мной и Маркисом, таким же ссыльным, как я. К моим желаниям Кинев не испытывал ни малейшего уважения, будь я хоть трижды поэт и четырежды римлянин. Во власти сикофанта было вернуть меня обратно в Томы, и что бы я мог ему противопоставить, сразиться с ним и стражниками? Смехотворно. Но что вменялось Кинефу в отношении нас? Лишь одно — следить, чтобы мы не удрали на юг, к теплым морям, и не смягчили себе тем самым условия ссылки, что было бы неслыханным подрывом авторитета двух владык — Цезаря и Котиса. Но куда мог убежать несчастный поэт, бредущий среди зимы прямиком на север в дичь и глушь? Там его ждет смерть, но никак не теплые моря. «Ну, хозяин, барин», — сказал Кинев. «Чтобы оградить поэта Назона от превратностей пути, оставляю двух своих людей, они проводят его до Макуны. А мы, Барби, как?» «Делать нечего, пойду с поэтом». «Тоже драться с сарматами будем?» «Я ни с кем драться не собираюсь, у меня обет не проливать человеческой крови, никак забыл. Просто мне без поэта тошно. Похожу у него в оруженосцах». Оруженосцем я уже располагал, но был тронут. Искренне тронут.